Глава 11. Дим – попаданец. Стоило ситуации немного стабилизироваться, как жены сразу начали прозрачно намекать, что детей можно бы и вернуть. «Ушастые, напомните, пожалуйста, что я вам обещал?» – обратился к ним. «Что?» – спросила Лара. «Ты нам много чего обещал», – сочла нужным заметить Эль. «На руках носить, пылинки сдувать». «Про детей», — уточнил я, — «наших, то есть Ива и Мару, или как вы их еще называете, Иванила и Мариэль». «И?» «Что не стану вмешиваться в ваш процесс воспитания, вообще, совсем, никак. И вот к чему это привело. Понимаю, в лесу эльфята могут делать все, что им вздумается. Ничего там с ними не случится, а покинуть дом не позволит сильнейший инстинкт». Но наши ушастики не совсем эльфята, а долина не совсем эльфийский лес. Жены смотрели на меня виновато, глаза опущены, уши прижаты к голове и вообще представляли собой живую иллюстрацию к так и не повешенной на тронном табличке «Муж всегда прав». Хоть бери и фотографируй. Но я уже довольно давно постоянно с собой фотоаппарат не таскаю. Старею, наверное. Да и полную коллекцию собрал всех выражений лиц своих ушастых. Какие вообще могут быть? Вот только, несмотря на полное и вполне искреннее признание своей вины, менять эльфийки ничего не собирались. И любое мое поползновение в этом направлении натолкнулось бы на стену полного непонимания и неприятия. Поэтому вместо того, чтобы приказать и требовать, просто обнял их обеих, прижал к себе, расцеловал щеки и начал объяснять, почему именно сейчас нельзя возвращать детей домой? В этом отношении главная опасность не только не миновала, а даже усилилась. Серьезно сказал я им. «Почему?» – спросила Эль. «Надеюсь, вы не станете спорить, что реальные угрозы для долины вообще и замка в частности и раньше не существовало?» Они не спорили. «Против древа особо не попрешь. Против нашей крови, когда она смешана, тоже». Но при чисто оборонительной войне и с Марой наверняка бы тоже начали готовиться к защите замка. Продолжил я. Выбрали бы себе башню, скорее всего, Ирканину, и стали туда тайно таскать припасы и оружие. Эльфийки согласились. На самом деле так и было. Мелкие действительно начали и кое-что уже успели собрать. А теперь, чего доброго, надумают присоединиться к экспедиционному корпусу. Тайно спрячутся в какой телеге и ищи их потом. Закончил я. Такой аргумент мои ушастые оспорить не смогли и были вынуждены согласиться. Зато можем теперь всей семьей отправиться навестить, раз главная опасность миновала. Предложил я женам компромиссный вариант. Те идею горячо одобрили и помчались собираться. Нужно сказать, что до этого мы в храм к детям наведывались достаточно регулярно, но по одному, чаще кто-то из жен. И вот теперь могли себе позволить посещение всей семьей. Сам особо тратить время на сборы я не стал. Прихватил тот самый меч и хватит. Меня в храме с этим клинком всегда охотно принимали. И если мелкие чего-то натворили, а это наверняка, претензий, даже завуалированных, высказано не будет. Иванил, маленький принц. Сначала нам с сестрой тут не понравилось. Очень. Потом тоже. Но в самый первый день в особенности. Прежде всего тем, что это наказание. Никак такого не могли ожидать. Грозиться и мамы, и особенно папа могли. Но что бы сделать? Когда сами без предупреждения прошли через портал и остались одни, все понятно. Но так, так нечестно, так неправильно. Так не должно быть. В храме нас с сестрой разместили в одном помещении с послушниками того же возраста, что и мы. Дрейка, который увязался в качестве охранника, не пустили. Оставили на дворе с остальными собаками. Соседи по комнате в первый же вечер начали рассказывать небылицы про дракона, спящего в подземельях храма. Глупость полнейшая. А ведь сами верят. Мара почувствовала. Но даже если бы и мы поверили, то все равно не испугались. Про тетю Иркану им говорить не стали. Мы про нее вообще никому не говорим. А про Крабадура рассказали. И про то, как с сестрой его сокровищницу ограбили, и про то, как потом всей семьей убили. Не поверили. Совсем. Папа, как достойный и владеющий тем самым мечом, еще может быть. Даже скорее всего. А мы никак. А уж про сокровищницу так вообще. Тут все почему-то уверены, что ограбить дракона намного труднее, чем убить. Странная мысль. Мы с Марой знаем, что самое сложное в воровстве сокровищ у драконов – это их унести, потому что тяжелые. «С драконом сражались вместе», – признался им. «Папа, обе мамы, тетя Иркана и мы с сестрой. Из сокровищницы вынесли столько, сколько могли поднять я, брат и Министрель», – добавила сестра. «Когда вернулись во второй раз, дракон уже все перепрятал, знал, что придем опять». «А повторить, положа руку на алтарь, сможете?» — спросил один из сомневающихся. «Да хоть сейчас», — ответил я. Сестра кивнула, подтверждая. «Сейчас нельзя», — тут же предупредил другой. «Ночью». Пожал плечами в ответ. Ждать в любом случае осталось недолго. Вся наша комната сделала вид, что легла спать в срок. Потом все вместе прокрались в главный зал храма. Мы с сестрой положили руки на алтарь и повторили все то, что уже рассказали. Как только начал говорить, сразу понял, что алтарь не даст соврать. Все это они тоже знали. Теперь на нас смотрели иначе. А я вспомнил рассказ родителей, как именно папа стал достойным и получил тот самый меч. Взял и запрыгнул на алтарь. Протянул руку сестре, помогая и ей залезть. «Давайте к нам!» – позвал остальных. «Раз уж пришли!» Ни на мгновение не сомневался, что никто не решится. Так и получилось. Смотрели на нас со смесью страха и некоторого восхищения. Решил еще усилить впечатление. Поднял шлем и надел на голову. «Жаль, не мой размер», — объявил, возвращая на место. С утра многие пожалели о ночной прогулке. Нет, никто не узнал и наказания не было. Просто разбудили нас рано утром. Слишком рано. И погнали бегом на утреннюю разминку. Как оказалось, тут вообще почти все делается бегом. А наставник еще и издевался, кричал. «Чего вы такие сонные? Посмотрите на новеньких, они и то лучше бегут. Их пес вон рядом трусит. Для такой огромной псины это вообще редкость. А ну, прибавили шагу!» «А что тут такого? Мы с сестрой и быстрее, и дальше можем. Дрейк тоже. Хотя обычно предпочитает найти спокойное место и там спать. Потом была разминка, совсем легкая. Затем опять побежали. На этот раз к полосе препятствий, сложенной из разных бревен. Это наставник ее так назвал. Я ни при чем. Мы так и не поняли, зачем она нужна. Если с первого раза и с завязанными глазами, тогда да, будет трудно. А так ничего особенного. Мы с Мариэль, когда были совсем маленькими, на куда более сложных играли. Тренировки на мечах и другом оружии вообще оказались какими-то ненастоящими, как и сами мечи. Мама Лара нас намного лучше учила, причем с мифриловыми, а не деревянными. Только зря я об этом сказал наставнику. Тот просто отправил в группу постарше и предложил показать, что можем. Показали, только это не очень помогло, в смысле совсем. Позвали парня и девушку из еще более старшей группы по человеческим меркам, почти взрослых, и те с нами легко справились, чтоб не зазнавались, а мы и не собирались, просто хотели как лучше. А та группа, что немного старше нашей, в которой мы с сестрой всех победили, явно затаила обиду. Дрейк, Сен-Бернар. «Хозяин, когда выздоровел, решил щенят учиться отправить. Пошел с ними охранять. А странно пахнущую женщину и черного коня с собой не взял. Пусть хозяина охраняет. Сначала меня брать не хотели. Говорили, что туда с собаками нельзя. Неправда. Если куда собаки нельзя, значит место плохое. И щенят туда лучше не посылать. Прошли мы через ту штуку, из-за которой дети потерялись. Она порталом называется. И оказались не в замке, а в другом месте. Оно монастырем зовется, а люди, которые там живут, монахами. Теперь дети здесь учатся, а я охраняю и слежу, чтобы их правильно учили. Тут еще много человечьих щенят учатся, и их стал охранять. Эти монахи правильно обучают. Только зря поместили вместе с другими того же возраста. Дети у хозяина намного сильнее и ловчее. Их со старшими обучать нужно. Еще неправильно, что меня во дворе оставили. Но все равно учат их тут лучше, чем женщина со страшным запахом. Песни не поют. Зато утром перед завтраком щенят бегать заставляют. Я тоже с ними бегаю. Это интересно и весело по горному лесу бегать. На одной из таких пробежек волка загрыз. Глупый волк был, дурной. Я же еще в первый день все окрестности пометил. Так он мало того, что пришел на чужую территорию, так еще не убежал от меня, а драться кинулся. Сам виноват. Монахи с него шкуру содрали. Люди любят зачем-то шкуры сдирать. Теперь половина монастыря волком воняет. Пришлось еще раз территорию метить. После завтрака щенят учат разными железками махать. Тоже полезная вещь. Такие железки больно кусаться умеют, знаю. Меня, помню, один раз плохой человек такой железкой укусил. До сих пор шрам остался. А после обеда дети зачем-то в книги смотрят и их нюхают. Я тоже подошел, понюхал. Ничего интересного. Даже мышами не пахнет. Но вроде безопасно. Разрешил. Монахи меня тоже слушаются. Особенно после того, как я волка загрыз. Кормят хорошо. Несколько раз сук приводили. Некоторых по два раза. Но я пес серьезный. Мне кто попало не нужен. К тому же некогда, надо щенят охранять. Чувствую, опять что-то задумали. Какую-то книгу нашли, и все чаще ее нюхают, а потом шепчутся. Не живется им спокойно, как и хозяину. Мариэль, маленькая принцесса. Так и жили в монастыре, привыкли. До этого мамы нас часто навещали, но, к сожалению, не каждый день, а иногда и папа появлялся. Мы, конечно, сами виноваты, но наказание все равно слишком суровое, так нельзя. В очередной день меня и брата освободили от общих занятий, потому что приехали родители, на этот раз все вместе. «Вы хотите нас забрать?» — первым делом спросила я, когда закончили обниматься. «Что, не нравится тут?» — поинтересовался папа. «Скучно», — ответил брат. «Неинтересно», — добавила я. Даже библиотека и та хуже нашей. И соскучились по дому. И больше ничего не будем делать без спросу. Честно. Да, честно-пречестно.